Глава 12. Алиса. Секс – не повод для знакомства, как говорили на земле и любили повторять мои братцы. В моем случае выходило наоборот. Знакомство – не повод для секса. Я видела, что этому психованному дракону хочется уложить меня в постель. И то лишь потому, что я тут была единственной женщиной. Даже служанок и тех не имелось. Видела, как он бесится при мысли об этом, и мысленно желала ненаглядному папочке икоты. Много икоты. Очень много икоты. Я ненавидела, когда он запирал меня в помещениях с сексуально озабоченными козлами. Мол, как переспите, так и свадебку сыграем. И плевать ему на мои мысли и чувства. Одно хорошо. Мы с бабушкой Хлоей, богиней домашнего очага, давно договорились о сроках моих приключений. А она потом поговорила со своим сыном, моим отцом. И тот, психуя, вынужден был согласиться. 4-6 дней, не дольше. Если чувства не вспыхивают, ну, у меня, естественно, то меня возвращают в тот мир, в котором я родилась и выросла. То есть на землю. А чувства не вспыхивали раньше и не вспыхнут теперь. Об этом я точно была уверена, потому что не было у меня ни малейшего желания служить сексуальным развлечением для этого драконистого красавчика. Потерпит немного. И потом на свободе будет трахать всех, кто им по руку придется. Но не меня уж точно. И вот теперь, когда он бесился напротив, я ощущала удовлетворение. Пусть попускает носом пар. Ему полезно, а то ишь, придумал. Женщина обязана в первую очередь думать о будущих наследниках. Женщина ему обязана. Небось, на нем бастардов, как блох на собаке. И никого из них он не признает. Ни в жизнь. И туда же. Женщина обязана. Мне нужны постельные игры. Внезапно выдал этот альфа-самец. Я дракон. Я должен много есть. «Постоянно оборачиваться и много трахаться», — добавила я насмешливо за него. «Нужно на здоровье, без меня. Я уж точно не нуждаюсь в такой постельной грелке. Сама обойдусь». Я сама не поняла, как внезапно оказалась в крепких мужских объятиях, а мягкие чувственные губы внезапно накрыли мои. «Нет, ну гад же, какой гад!» Он не имеет права целовать меня без моего на то желания. Я свободная женщина и имею право отказать ему во всем. Я вообще не собиралась с ним целоваться. Да, я ему все выскажу. Но потом, потом. Себастьян. Себастьян слыл умелым любовником. Всех своих женщин, даже случайных, он всегда доводил до оргазма. Вот и теперь его руки гладили тело Алисы, ласкали грудь, живот, промежность. Ему нравилось наблюдать, как эта строптивица сначала тихо постанывает, а затем начинает выгибаться, приглашая Себастина войти в нее. Он без колебаний воспользовался этим приглашением. Возбужденный, он вошел в разгоряченную плоть и начал двигаться в ней снова и снова. Алиса оказалась опытной и умелой любовницей. Она знала и как получить удовольствие, и как его доставить. И потому они развлекались довольно долго на постели Алисы, сходя с ума от напряжения и сводя друг друга. Ее рука то и дело опускалась к члену и яйцам Себастина, ласкала их и вызывала возбуждение. Он в ответ массировал ей клитор. Им было хорошо вместе здесь и сейчас. Что будет дальше? Да какая разница? Об этом Себастьян думать не желал, стремясь насладиться моментом. Когда, наконец, они оторвались друг от друга, оба тяжело дышали, бессильные и слабые. «Это ни о чем не говорит», – проворчала Алиса, не пытаясь прикрыть наготу. Похоже, она ни на секунду не стеснялась Себастьяна. «Папа, слышишь? Это просто секс!» Себастьян был с ней согласен. Он уж точно не собирался из-за постельных игр вести ее к алтарю. Такая чересчур свободная в нравах женщина была ему не нужна. «Я мыться!» Алиса поднялась с постели, грациозно покачивая бедрами. И Себастьян ощутил, как у него снова появляется желание. мыться, а не продолжать трахаться. Уймись уже. Я мужчина, выдал Себастьян. И что? Не поняла Алиса. Потерпеть не можешь. И уже замку. В мыльне нас две раздельных. Стерва. Красивая, умелая стерва. Впрочем, Себастьян был не против помыться. Главное, что он уже получил свое, и теперь можно несколько часов провести в покое и неге, в том числе и выкупавшись после постельных игр. Потом. Они оба все наверстают потом. Вряд ли отец Алисы так быстро выпустят их из замка. Так что у Себастьяна было еще полно времени и для отдыха, и для очередного бурного секса.